Все могу понять, как недовольны или сопротивление человека. Именно в ваших интересах можно скорее ходить. Алло. Да. Здравствуйте. Зовут меня Карина Руслановна. Звонок поступает из отдела реструктуризации банка Тинькофф. Звоню по вопросу обслуживания счета. И... Это Викторович. Игорь Викторович. Знакома такой человек? Да, это я. Игорь Викторович? Да. Мы звоним вам, чтобы помочь решить вопрос с задолженностью. Вы, алло. Вы, наверное, Игорь, сначала представить, наверное, хотите полностью, как требует закон, а потом будете я помогать. Я представилась, вы, наверное, меня не услышали. Да нет, я вас зовут услышал. Зовут меня Карина. Вы знаете, как вы зовут полностью должны представлять? Звонок поступает из отдела реструктуризации банка Тинькофф. Я еще раз вам повторяю, вы знаете, как вы должны полностью представляться? Как требует того закон. Так, как я должна. Я представляюсь так, как я хорошо, должна. Хорошо, тогда читайте 230-й федеральный закон, который регламентирует вашу деятельность. И он вам подскажет, как вы должны полностью представляться. Мамбанк звонит помочь. Игорь Викторович. Вы сначала научитесь себе помогать, представляться полностью, чтобы помогать кому-то. Я представилась. Я еще раз вам говорю, что в 230-м федеральном законе, статья 7, пункт 4, говорит о другом, что вы не полностью представились. Вам понятно, что я говорю? Я представилась. Ну, вы можете сейчас попугайничать, что хотите. Я вам еще раз, я вам по факту привел. Вам, наверное, надо либо ознакомиться, либо хотя бы спросить, что не так вы делаете, раз вы сами не понимаете и не знаете законы. А по какой причине вы не вносите платежи по договору и нарушаете закон? Я даже не сомневался, что так все и будет. Давайте заново начнем. Вы сейчас представитесь так, как требует закон, и тогда мы начнем разговаривать с вами. Хорошо? Я представилась. А, понял. Ясно. Не получится. Прежде чем начать с вами разговор. Короче, вы не настроены на конструктивный диалог, да? Я очень настроена на конструктивный разговор. Если вы не настроены, тогда, может быть, вы перезвоните? Я настроена, Игорь Викторович, и веду с вами диалог. Ну, тогда открывайте 230-й федеральный закон, статью 7, пункт 4, давайте вместе с вами будем читать, чтобы больше к вам не было вопросов о том, как нужно представляться. Вы не хотите говорить о своих платежах, да? Нет, подождите, но мы сначала должны выполнить правила, которые прописаны в нашем федеральным законом, это же для нас самое главное. Вы же подчиняетесь Конституции? Я, когда позвонила вам, я представилась. Я еще раз вам, я вам 5 раз намекнул, говорю, не полностью. Понимаете, что значит не полностью? Вы хотите услышать мою фамилию? Нет, я не хочу услышать. Вы обязаны называть свою фамилию, имя, отчество, должность вашу. Кого вы представляете? Обязаны, понимаете? Я не хочу слышать вас вообще, но вы обязаны. Я понимаю, но точно так же вы обязаны. К этому, мы вернемся. К этому мы вернемся. А прежде чем начать разговор, я представилась. А, понятно. Короче, все-таки вы не настроены к конструктивному диалогу. Настроена, а вы нет. Но я вам говорю, что надо сделать. Вы говорите, вы толдычите просто как в стену, уперлись рогами и говорите, я представилась, я представилась. Я вам помогаю, говорю, чтобы вы не нарушали закон. А вы толдычите просто. Вы что, баран? Алло. Алло. Ну что у вас там? Здравствуйте, банк Home Credit. Меня зовут Никитай Фортим Иванович. Александр Олегович, что вы слышите? Алло? Да, да, говорите. Это вы, да, Александр Олегович? Спасибо. Очень приятно познакомиться. Звоним с целью возвращения вас в график. По трем кредитам у вас сейчас задолженность. Сразу общую сумму назову. На сегодняшний день это 57 576 рублей 38 копеек. Сейчас контрольная проверка у вас назначена на 28 число. Желательно вам произвести платеж, чтобы в дальнейшем не переплачивать как минимум штрафы. У вас вопрос решается, Сахват? Что такое контрольная проверка? Это день, когда банк назначает проверку по счету. Проверка по чем будет осуществляться? В данном случае автоматически. То есть, если есть денежные средства, если задолженности нет, то продолжаем с вами работать по графику, который у вас указан в договоре. А если нет? Ну, конкретно, если нет, то, ну, если мы берем потребительский кредит, который в марте 2019 года был оформлен, здесь может быть начисление штрафа, оно сейчас уже есть, а в дальнейшем, так как 97 дней период неоплаты, выставление требования по статье 811, которое у вас и произошло по двум другим договорам. То есть там уже требования. Графика нет, и получается у вас, если вы планируете в дальнейшем там ежемесячными платежами оплачивать, то такой вариант, ну, он будет не то что неправильный, да, а банк уже будет основываться на том, что закрывать необходимо будет полностью сумму. Если этого не происходит, то уже по закону обращение возможно в суд по статье 3 ППК. Ну, что предпринимаете, планируете закрывать? Нет. Почему? Не хочу. Ну, до этого же вы оплачивали. До этого, да. Ну, что сейчас случилось? Сейчас не хочу. Хорошо, сроки какие-то можете обозначить, когда вы захотите оплачивать? Нет. Ну, а конкретно что случилось, Александр Ильич? Банк вас обидел, сотрудники обидели. Почему такое решение у вас резко произошло? Ничего, просто не хочу. Финансовое положение ухудшилось? Нет, все хорошо. Ну, задолженность же никуда не денется. Почему? Ну, а куда она денется, Александр Олегович? Во-первых, срок договора, он бессрочный. Ну, срок договора, Александр Олегович, точнее, по задолженности, она бессрочная. Как? Ситуация будет развиваться до логического конца, а это закрытие вами кредита, в лучшем случае, либо, возможно, работа с судебными приставами. Сразу прям так? Ну, пока не сразу, Александр Олегович, пока есть возможность, и банк планирует... Не, ну, какая-то должна быть, собственно, должны быть еще прослойки между вашими там желаниями и судебными приставами, правильно? Ну, особо, как вы выражаетесь, прослоек нет, если только клиент ничего не предпринимает. Пропадаете, извините, не слышу, что-то со связью у вас случилось. Я говорю, вы, наверное, сначала должны попробовать в суд подать, сначала выиграть, наверное. А что выигрывать, Александр Олегович? Здесь выигрывать нечего. Направляется информация по вашим оплатам, по задолженности, сколько вы должны были оплатить, и все видно. Так. А и все? Если, конечно, и вы считаете, что так можно легко выиграть в суд? Конечно. Понятно. Но это вы, наверное, про судебный приказ, да, говорите? Да какая разница? Судебный приказ. Две всего разницы. Если вы знаете какую-то законную причину не оплачивать, можете мне ее назвать, потому что я таких не знаю. А, ну, тогда это ваши проблемы. А вы знаете законную причину не оплачивать? Конечно. Назовите, пожалуйста. Ну, вот когда в суд подадите, с СК вы пойдете, я тогда линию защиты свою назову вам все причины. То, что у вас доход уменьшился, или какая еще? Да, какая вам раньше может быть причина? На что у вас будет выстраиваться линия защиты, если вы даже оплату производили и автоматически уже соглашались с условиями договора и претензий в банку не может быть в этом случае. Вот если бы не было оплаты, Александр Олегович, возможно бы тогда, да, то есть мы могли с вами поспорить, но когда клиенты оплачивают по графику, что у вас произошло, но здесь не только уже подпись большую роль играет, но и сам факт того, что оплату производили. Ну, отлично. А то, что случилось у вас в дальнейшем, это форс-мажорные обстоятельства. Ну, отлично. Хорошо. Так, может быть, просветите, что за законное основание не оплачивает? Я же вам сказал, как только с исковым сходите, так все узнаете. Ну, потому что нет такой статьи, Александр. Ну, тогда что, вам проще? Нет. А чем ты мне сказал, что камеру смотреть. Вот, смотри, камеру, вот время, и вот, две коробки все с гвоздями. Алло. Хотя бы причину, ну, не можете назвать статью, хотя бы причину назовите неоплаты. Да нет, я сказал, не хочу. Спасибо. Я сказал, платить. Не хочу просто платить. Вот вся причина. Ну, у нас, Александр Юрьевич, строятся отношения не на желаниях, а на законах. Я же вам сказал, если вы считаете, что я что-то делаю неправильно, нарушая кредитный договор, вы вправе подать в суд, правильно? У нас же так решаются конфликты в стране. Ну, вы странный вопрос строите. Что значит «мы считаем»? Ну, у вас идут нарушения. Вы считаете, что я что-то нарушаю? Вы как считаете? Вы не нарушаете? Да какая разница, как я считаю? Вы считаете, вы потерпевшая сторона? Вы так же думаете? Идите в суд. В чем проблема? Нет никакой проблемы, Александр. Так идите в суд и попробуйте выиграть суд. И тогда получите, может быть, свои деньги. Спортивный интерес у вас? Нет, просто жизненный опыт, так скажем. И судебная практика. Что вы не получите ни копейки. А целью-то какой кредит брали, чтобы в дальнейшем... Да какая разница? Зачем сейчас об этом разговаривать? Зачем брали? Ну, зачем? Потому что это случилось. Это случилось. Ну а зачем? Ну зачем разговаривать о том, что было? Ну, потому что у вас обязанности перед банком. Ну, я же вам сказал, если вы считаете, что что-то я делаю неправильно, вы вправе подать. Так у нас решаются конфликтные ситуации в законном порядке. В правовом государстве. То есть вы за закон? Я же вам сказал, конечно, подавайте все сразу. А, вы за закон. А то, что вы нарушаете сейчас законы... Для того, чтобы определить, нарушаю я или нет, должно быть постановление... нашего суда. Пока это только голословность о том, что что-то я нарушаю или нет. Ну почему? Это у вас в договоре написано. Да почему? Который вы подписали, с которым согласились. Ну вы же хотите, чтобы все было по закону, так давайте по закону и решать. У вас как-то ну, я вам сказал, договор, в котором я вам вы сказал, обязаны подавай, исполнять. Подавайте вот суд и все решим. Вы же за правовые действия, так действуйте до конца. Ну, я действую. Не противоречите, пожалуйста, сами себе. Нет, я не противоречу. Ну и куда-то совсем пропали. Я здесь. Ну, если вы меня слышите, до 28-го, как я и говорил, банк ожидает вас. Да я же вам сказал, не ждите. Не ждите, там дружно соберитесь и нахер ходите все вместе. Все ваши команды там. Ну, я по этому причину спрашиваю, кто у вас банк обиден. Дружно, все в новую ветку. Такое отношение странное. Обиделись вы на что-то. Да нормально. На встречу вам не пошли, расстроились. Что у вас случилось? Нет, все хорошо. Это понятно, Александр Ильич. Ага. 57 600 рублей. Ага. 28, да не напрягайтесь. Через приложение. Оплачивайте, если найдете законное основание, хотелось бы услышать вас их в дальнейшем. Я понял. Почитайте. Ага. Может еще что-то увидите. Ага. Хорошего дня, до свидания. Давай, удачи. Да. Ну, здравствуйте. Здравствуйте. Достаточно дело Павел Сергеевич, компания «Росденьги». Мог человек сейчас приставил подъехать, 20 350 рублей долг, вы где? Вот там. Вам сейчас пристав, наверное, дверь скроет по закону, открывать сейчас не будет. Ирина Петровна, сейчас подъедет домой, пока дверь не скрывается. Дурачок, что ли ты? Алло. Алло. Алло. Здравствуйте, Александр Олегович, нужен. Нужен? Да. Кому нужен? Райффайзенбанк, служба безопасности, Инна Михайловна меня зовут. А фамилия? Федорова моя фамилия. Ой, ну так себе фамилия. Ну и чё? Что чё? Александр Валерьевич, необходимо услышать? Ну, слушайте. Оплата у вас когда поступит по кредитной карте? 15 532 рубля. 15 тысяч? 15 532 рубля. А, ну мне чуть-чуть сейчас осталось насобирать. Еще мне осталось 15 530 рублей набрать. Я плачу. Когда? Когда? Ну, не знаю. Может быть, на китайскую Пасху? А может, я вашей маме позвоню или вашим родственникам? Может, они пойдут оплачивать? А может, я вашей маме сейчас позвоню, чтобы херней заниматься? Попробуйте, у вас есть номер телефона? А у вас есть номер телефона? А у меня есть. Все ваши у меня нет. Все, вы выиграли. Все, пока. Да не пока, сейчас звонить начну вашим родственникам. Блин, ну кто сразу родственником? Вы что, хотите жалобу ФССП и полтинничек не платить? Давайте проверим, Александр Олегович. Давайте. В понедельник денег на счету нет. Давай. Предупреждайте родителей, родных, близких. Творим, Федорова. На родных, близких, предупреждаю, будут получать звонки. Рафаэлку. Все понятно? Любишь? Федорова. Бегом ищем деньги. Будешь Рафаэлку? До понедельника. Да, понедельник. Включительно счет проверю. Или до свидания. Сосать. Как?